Юрий Иванович, выбор невменяемого. Пролог. Со стороны могло показаться, что за столом скромно обставленной комнатки, невдалеке от центра дворцового комплекса, собрались обычные служанки или простолюдинки. Никакой позолоченной посуды или изумительного фаянса, никаких шикарных блюд или закусок. На белой льняной скатерти лишь несколько ваз с фруктами, пара тарелок с печеньем и чай в самых простых, незатейливых кружках. Разве что стоящее по центру стола уникальное сооружение, из которого наливали кипяток, чем-то напоминало своим шумом и пыхтением кипящий мини-вулкан. Подобный магический агрегат существовал в единственном числе не только в царстве Огов, но, пожалуй, и во всем остальном мире тройной радуги. Но именно здесь, за этим столом, чаще всего и решались самые основные проблемы громадного царства. Решались порой тихо и пристойно, порой бурно и чуть ли не с оскорблениями, но всегда под сопровождение ароматных запахов трав, душистых фруктовых благоуханий и аппетитных ароматов искусной выпечки. Право входа сюда имели только великие галеремы, закулисные правительницы царства Огов. Даже правящий царь со своими наследниками старался делать вид, что про подобное место для чаепития, защищенное пологами непроникновения и неслышимости, он не знает и никогда не интересовался. Сегодня знатные колдуньи, оповещенные через своих наперсниц, собирались на чаепитие чуть ли не бегом, и сходу задавали старшей принцессе Файнали один и тот же вопрос. Получила сигнал, и та с терпением отвечала каждой одинаково. Получила, можете радоваться, но лишь когда за столом собралось все семь самых высокопоставленных женщин царства, в данное время пребывающие в Яне, столице царства, старшая принцесса приступила к серьезному разговору. Придется нам за день провести полную ревизию всех наших сокровищ и артефактов и перепрятать в отдельное место самые уникальные и таинственные. Наиболее пожилая среди них, графиня Эзакон, приходящаяся председательствующей галереями родной бабушкой, возмутилась. Да мы и за неделю не управимся. Я говорю про самые, а не про остальные. Именно так мы договаривались с Агирией еще перед отправлением ее на эту миссию. Как по мне, то пусть он все что угодно смотрит и чем угодно пользуется, промурлыкала самая молодая по возрасту галерима, все равно нам его пребывание здесь окупится старицей. На нее сразу нахмурились все коллеги. Не вздумай радоваться при всех, Молли, тебя ведь 100 раз просили сдерживать свои эмоции, когда ты уже научишься. Ох, красавица даже не сбавила своего мечтательного тона и проигнорировала замечания подруг, вы не представляете, как долго я мечтала об этом дне, и малышка Паула должна его увидеть, и думать не смей. На этот раз с максимальной строгостью перебила старшая принцесса Файналия. Неприятности хочешь и скандала, а вдруг кто-то проследит их родственную связь, а вдруг твоя дочь Паула сама что-то почувствует, а она обязательно почувствует, и что тогда будет? Никакие наши внушения не смогут утихомирить гнев твоего мужа. Мало того, в случае хоть малейшей огласки или возникновения подозрительных слухов про отцовство другого мужчины, о рождении в будущем наследника тебе придется сразу забыть. Так рисковать мы не имеем права. Понятно? Да мне понятно, и я буду при всех держаться, обещала Молли, складывая ладошки на груди, но пусть хоть дочка с отцом пообщается, хоть чуть-чуть, можно ведь подстроить нечто случайное и в узком кругу. Все уставились на графиню Эзакон, которая заведовала тайным сыском царства и считалась непревзойденным мастером якобы спонтанных импровизаций по любому поводу. Первое. Не забывая о той легенде, которую наша Агирия запустила в сознании короля Энорми Рихарда Огромного. Тот уверен, и скорее всего передал своему протеже при личной встрече, что у того от тебя 2 мальчика, близнеца. Истинное положение дела им неизвестно, а дочери они и слухом не ведают, что дает нам возможности в любой момент подставить под удар слишком болтливых недоброжелателей и выкрутиться самим от скользких обвинений. Агирии пришлось так тогда поступить для облегчения своей миссии хоть что-то выведать про человека, умеющего распространять сияние жизни. Да я все это помню. Так что вначале еще надо будет хорошенько подготовить нашего героя к реальным фактам и сделать это с такой осторожностью, чтобы он не догадался обо всем остальном. Варьировать наше внушение – будем по ходу его приручения. И второе. Ты должна уже окончательно повзрослеть и поставить на весы всеобщего блага всю свою сосредоточенность, сообразительность и умение галеремы. Хватит уже потакать собственным капризом и надеяться на наше всепрощенчество. Хорошо, хорошо. Я буду самой послушной и примерной девочкой, залепетала Молли с мольбой в глазах. Но вы уж как-нибудь устроите нужную встречу. Графиня Айзекан выдержала солидную паузу, прежде чем продолжить. «Не знаю, будем смотреть по складывающейся обстановке. Наша генеральная задача не просто еще раз задействовать проводник сияния жизни для создания благоприятных регенераций в наших телах, но и постараться всеми мыслимыми и немыслимыми средствами оставить его у нас навсегда. Так что все свидания, постельные сцены и даже проблема о наследнике отходит на второй план. На первом – его полное укрощение. Такого укротишь», – проворчала одна из галерин. «Тем более, что запугивать его и шантажировать мы не имеем права. Теперь он не простой наемник-шпион Кашатнизу, а самый великий герой нашего мира Кремон Невменяемый. С таким справиться будет нелегко». «Согласна, но не забывайте о его серьезной болезни, о которой написала Агирия в письме чуть раньше. При правильном подходе к делу, да объединив наши усилия, мы добьемся любого результата. А если нам не удастся его вылечить», — раскраснелась от переживания самая молодая правительница Огов. Старшая принцесса дружески погладила младшую коллегу по руке. «Чего гадать заранее, Молли, вот проведем тотальный осмотр его тела, определим причину болезни, тогда и посмотрим. А пока, допивайте чай и отправляемся в сокровищницы. По крайней мере, все артефакты с чем-то запретным надо перепрятать немедленно, да и все лечебные тоже. Потом будем сами опробовать постепенно. А что делать с теми, суть которых нам неизвестна? Спрячем только те, которые до сих пор заряжены силой и которые потенциально можно разбудить. Остальные, не жалко. Раз мы не разобрались, и они умерли, то уж после нас никто точно не разберется. Даже наш гость, даже наш, старшая принцесса сделала многозначительное ударение на следующих словах. Новый подданный. И первая стала вставать. За дело. Глава первая. Перелетные птицы. Во время третьего перелета, погода стала так резко портиться, что даже драконы во главе с Цашуном Ларго поспешно снизились к отряду баларов, переносящих людей Огов, Ордынца и одного Таги. Лидер драконов довольно громко огласил главную опасность. «Вам за облаками не видно, но чуть дальше такой грозовой фронт нам навстречу движется, что вас точно молниями на щепки порубает. Ты за свои зубы переживай, а не за наши щепки», — крикнул ему в ответ Спин. «А сбоку облететь не получится, скорость не позволит», — дипломатично ответил Цашун, зная, как Балар не любит, когда более шустрые драконы обвиняют их в полетной медлительности. «Похоже, это с наших альтурских гор снежный ураган сорвался и несется на запад. Если бы мы на час раньше проскочили, другое дело, а так садиться надо, укрытие искать. Град точно будет». Кремон Невменяемый попытался рассмотреть покрытое под собой туманом пространство. «И где мы сейчас находимся?» Над бассейном реки Рося, ни минуты не сомневаясь, сориентировался дракон. «В районе Красногора. О, знакомые места!» — обрадовался Кремон и похлопал своих друзей по корням. «А что Спин, а что Карак, не пора ли нам приземлиться и как следует подкрепиться? Смотри-ка, советуется как бы», — проскрипел Карак с притворным недовольством. Хотя пара ведущих баларов стала постепенно снижаться, забирая левее, а на прошлую стоянку скомандовал посадку, словно наших мнений и не существует. «Это он тумана испугался», — развеселился и Спин. «Боится, что мы его уроним, а потом не поймает при плохой видимости». «Спорим, что поймаем», — стал заводиться его сородич по воздушному океану. «Шутники», — фыркнул Кремон. «Все бы они роняли. Тем более, что в отряде номинально командует Галерима Агирия, а она мне уже давно рукой машет, на землю приказывает опуститься. Да и мы заметили, что давно», — булькали оба балара смехом. «И заметили, как ты ее слушаешься. Закрой глаза, а то вывалится от напряжения». Совет был не лишен смысла. Вонзиться на большой скорости в темную тучу считалось не столько опасно для несомого человека, как жутко страшно и неприятно. Так и казалось, что сейчас сцепка с треском врежется либо в какое-нибудь толстенное дерево, либо в еще более опасную прямостоящую скалу. Хотя умом Невменяемый прекрасно понимал, что его друзья шутят и совершат посадку в самом удобном и безопасном месте, но глаза все-таки прикрыл. «Так спокойнее». Над самой землей кипящий туман прервался моросящим дождем, зато стали видны не только речные просторы, но и расположенные в пределах видимости стены Красногора. Рассмотрев строение и поняв, что отряд вполне успевает до них добраться, заревел от восторга бабу Смилги. «Здорово! Неужели жареного барашка сейчас попробуем? Мне и барашка будет мало», — послышался голос ордынца Рукбая. «Кажется, и бычка бы загрыз». Мимо скользнули четыре огромные крылатые тени. Драконы тоже снизились, поняли, где предстоит привал, и поспешили вперед отыскивать трактир или постоялый двор, самый подходящий для несколько преждевременного обеда. Таковой нашелся еще на подлете к крепостной стене. Похожие драконы здесь в последний месяц явно оказались не в диковинку, и после коротких переговоров, пока подлетел весь отряд, место было забронировано, а масса блюд заказана двумя словами: «Давайте все». К сожалению, современные веяния архитектуры еще не дошли до данного трактира, и метровые сферы баларов не могли протиснуться вовнутрь главного помещения. Но все 22 зеленых шара прекрасно разместились на открытой веранде и теперь с задумчивой неспешностью ждали заказанные фрукты, овощи и мясо, да посматривали на хлынувший как из ведра дождь. Крыша над сферами их тоже услаждала, да и молнии, опять-таки, не страшны. Вовремя успели. Радовалась Галерима Агирия, размещаясь за самым огромным столом и прислушиваясь к застучавшему по крыше граду. Только вот если это все и на ночь растянется. Маленький Таги, забравшийся на лавку напротив Агианки, резонно заметил: «Так ведь не на войну спешим, можно и до утра кутнуть». А крылатые, стараясь ненароком Татила не затоптать или не столкнуть с лавки, драконы шумно рассаживались рядом, и за всех ответил Сашун Ларго: «Мы не то, что до утра, мы до конца недели можем здесь отдыхать, денег хватит». Агирия посмотрела на Кремана Невменяемого, который вместе с Бабу Смилги уточнял заказы с хозяином заведения, и только потом напомнила Таге и драконам: «Не забывайте, чем раньше начнется лечение, тем оно будет эффективнее. И так сколько времени упущено». Но голод и недоедание в пути, важно стало изрекать Таге, тоже ни к чему хорошему не приведут. Тон Галеремы сразу стал ледяным, безапелляционным и даже несколько угрожающим. «Уважаемый Татил, голодать я никого не заставляю, а вот против всяких попыток кутнуть, возражала, и буду возражать категорически. В крайнем случае, если вам так хочется что-то отпраздновать, можете оставаться здесь хоть на неделю. Мы и сами прекрасно доберемся до Яны». Заметив, что молодой герой направился к столу, она тут же преобразилась, умильно улыбнулась, словно мать родная, сестра и любимая женщина в одном флаконе, воскликнула: «Кремон, иди сюда, я тебе место оставила». Действительно, возле нее как раз оставалось место для одного человека, зажатое с боков телами эльмитоланов, телохранителей Галеремы. Но в ответ Невменяемый лишь благодарно кивнул и указал рукой на другой край стола: «Да чего там теснится, мы и здесь с друзьями вольготно рассидимся. Стол большой, поэтому все трое так и уселись в торце», продолжая оживленно перебрасываться воспоминаниями про военную кампанию в Кремниевой Орде. Чувствовалось, что оба старых друга еще не наговорились в Гладиаторской долине, им было о чем посплетничать, и третьим в их коллектив довольно гармонично и естественно вписывался ордынец Урагбай. Татиластик пристально наблюдал за Агирией, хоть и старался это делать незаметно, сразу догадался о ее недовольстве и досаде. Явно просматривалось, что она всеми силами желала в любых ситуациях придерживать героя возле себя, не отпуская ни на шаг во время застолья, военных советов или прочих мероприятий. Делались при этом ссылки якобы на постоянно ведущиеся со стороны могущественной Агианки лечение и благотворное воздействие аурой. Но ушлый Таги, опытнейший дипломат сарфитовых долин, которому недавно исполнилось 153 года, впервые заподозрил неискренность подобных экивоков. Что Смилги, что ордынец, явно мешают Галереме, как бы она от них ни попыталась избавиться. Не пойму, чего она добивается и какие цели перед собой преследует, но для таких, как она, судьба двух простых попутчиков, да еще и мешающих, пустой звук. Даже не оглянется, если те вдруг отстанут по каким-либо причинам. Надо будет присматривать отныне и за ней, и за ее эльмитоланами. Только вот стоит ли предупреждать драконов и баларов? Драконы долго не выдержат подозрительного молчания и со своей честностью и принципиальностью полезут в скандальные разборки. А балары, с их неизученной до сих пор заумностью и философией, просто в один прекрасный день полетят с людьми туда, куда им вздумается. Особенно, если и сами заподозрят Галерему в чем-то предосудительном. С другой стороны, лично для меня и для моего государства такое развитие событий было бы весьма желательно. Вдруг бы удалось заманить героя в сарфитовые долины, но сразу встает вопрос о его лечении, а эта Галерима все-таки давала полные гарантии. Да, но присмотреться следует повнимательнее, да и союзника не помешает иметь. Акова, Хаем, корме как ордынца Урагбая, привлечь к делу и заставить поднапрячься, некого. Надо будет с ним уединиться и как следует обработать. Пока Таги размышлял, Стол трактира оказался заставлен блюдами, закуской и выпивкой, и 13 особей, представляющие 5 разных рас и 3 разных вида разумных, приступили к обеду. Еще одни один вид разумных, балары, получали свой обед на веранде. Причем и там интенсивный обмен мнениями не стихал ни на минуту. Даже изредка, располагающиеся возле окон спины карак переговаривались со столующимися в зале. Народу в трактире вначале было мало, но когда по околице разнесся слух про невиданный здесь до ныне смешанный отряд, то вскоре в общем зале не осталось ни одного свободного места. Кажется, даже соседи пришли, решив на этот раз отобедать вне дома, в ином месте. Все, конечно, что-то заказывали, но не так ели, как прислушивались к каждому слову и глазели почти не моргая. Причем если на людей не обращали особого внимания, то уж малюсенькие таги, огромные драконы и говорящие балары вызывали у простого населения баронства Радуги самое непосредственное любопытство. Общее отношение можно было назвать восторженным и вполне миролюбивым. Положение резко изменилось, когда под проливным дождем и секущим время от времени градом к постоялому двору на околице Красногора добрался внушительный воинский отряд в количестве около 40 тяжело вооруженных рыцарей. Занятая открытая терраса их не заинтересовала, но вот когда первый десяток с топотом и лязгом доспехов сунулся в трактир, то так и завяз, застыл в проходах между столами. Не то что сидячих, стоячих мест в помещении не наблюдалось. Конечно, все могло обойтись без нежелательных эксцессов. Кто-то бы потеснился, кто-то бы из соседей отправился благоразумно домой, для кого-то бы из вновь прибывших клиентов трактирщик отдал свои личные комнаты и поместились бы все. В такую непогоду люди понимают неудобство пребывания на улице. Но трагическую речь изверг из своих внутренностей командир прибывшего отряда. Не рассмотрев в полумраке даже кто и где восседает за переполненными столами, он, брызгая во все стороны стекающей с него водой, с хамскими замашками стал орать: «Да что это такое? Что за сборище? А ну быстро очистить помещение для отряда городской гвардии! Ну, чего козлы расселись?» Развернувшийся к нему Цашун Ларго оскалил свою пасть. «Эй, милок, к кому это ты обращаешься?» Командир рыцарей только сейчас рассмотрел драконов и прочих гостей этого места и, не скрывая собственной ауры Эльмитолана, прощупал магическим взглядом. Но так как у всех гостей магические сущности были надежно скрыты, рыцарь не внял голосу здравого рассудка и не успокоился. Мало того, еще больше взбеленился, считая воинскую мощь своих подчиненных несравненно высшей, чем совокупную силенку всех собравшихся в трактире. Пусть даже перед ним оказались явно не почтовые голуби, а боевые драконы. Скорее всего, он их по какой-то причине ненавидел, потому как сразу перешел к прямым оскорблениям. «Фу, я-то думаю, что за вонь здесь стоит от птичьего помета, а к нам воздушные пираты пожаловали. Ха-ха». Стоящие за ним воины уже полным ходом расталкивали в стороны гражданских посетителей, хватались за оружие и выстраивались рядом со своим командиром. Со стороны входа внутрь протиснулось еще почти десяток рыцарей, и кажется, все они были не прочь поучаствовать в кровавой и неравной потасовке. Несколько из них, в самых роскошных одеждах, тоже не скрывали своих возможностей эльмитоланов. Вот-вот могло произойти кровопролитие. Причем при уничтожении наглых рыцарей в любом случае пострадают и невинные обыватели. А уж зная чистоплотность драконов и сам побывавший в шкуре одного из них невменяемый, хорошо себе представлял, в какое бешенство могут впасть его крылатые побратимы от подобных оскорблений. К тому же он отчетливо узнал мерзкого скандалиста и буяна, дослужившегося до права командовать местными гвардейцами. Поэтому Кремон с самой максимальной для себя силой грохнул кулаком по столу и обратился в первую очередь к своим товарищам и попутчикам. «Всем сидеть», и только потом обратился к командиру прибывшего отряда. «А ты, гнида, тогда так и не сгорел в том постоялом дворе», видя недоумение и насупленные брови, добавил: «А жаль, тот ваш калап очень хорошо прожарился на контрабандных мушках. Как же тебе удалось спастись, да еще и выслужиться? То сам на драконов когда-то гнулся и простилался, охраняя караван с запрещенным товаром, а теперь ведешь себя по отношению к ним как последняя скотина. Ты, покойник», — захрипел рыцарь-колдун, тот самый, который когда-то уже травил своих подчиненных на молодого невменяемого, проплывавшего на лодке через Красногор вместе с Бадушем, резидентом разведки Энарми. Глядя на выхваченный меч, невменяемый тоже не остался на месте. Встал, достал свой более короткий хост и спокойно уточнил: «Кто проиграет в поединке, покидает этот трактир со своими подчиненными. В любом случае, «Я всех пиратов отсюда вышвырну», — скривился бывший контрабандист. Круг, в стороны. И так теснящийся народ подался в стороны, поспешно влезая ногами на столы и лавки. Некоторые стали в панике вылезать через окно на террасу, хотя им при этом весьма мешали прильнувшие к рамам балары. Кажется, ни Спин, ни Карак не слишком обеспокоились предстоящим поединком, хотя в корнях одного из них уже виднелась Литанра, а у другого взведенный и готовый к стрельбе арбалет. Кремон выдвинулся на шаг вперед и прорычал: «Ты не только подлец и мразь, ты еще обидел и моего кровного брата. Вот вы сейчас вместе в братскую могилу и ляжете», — дерзко ответил командир рыцарского отряда и бросился в атаку. Увы, не ему было тягаться с великим героем, прославленным невменяемым, которому в фехтовании трудно было найти противника в мире тройной радуги. Пусть он не мог пользоваться утерянной колдовской мощью, но вся его физическая сила, вся сноровка и высочайший профессионализм остались при нем. Даже не отбивая меч противника, он чуток уклонился в сторону, а его хост мелькнул наискосок вверх. Колено остановило окованное в железо тело, и на пол грохнулся уже практически труп. Из перерезанного горла кровь хлестала фонтаном. Кажется, никто из рыцарей такого скоротечного конца поединка с моментальной гибелью своего командира, сильного колдуна и мечника, не ожидал, потому что неверящими глазами уставились на агонизирующее тело, тогда как невменяемый, уже совершивший главную, несколько запоздавшую на годы месть, сделал знак всем своим друзьям и спутникам. Те встали, раскрывая свои магические сущности, а усиленный магический голос Галеремы опередил готовящееся вырваться аналогичное распоряжение из уст невменяемого: «Забирайте эту падаль и выметайтесь отсюда в свои казармы». За то, что поддерживали своего бывшего командира в его неблаговидных поступках, будете наказаны. Все подробности события ваш губернатор узнает сегодня же. Ноты протеста будут поданы со стороны царства Огов и Альтурских гор. Виновные понесут наказание. Выполнять. Несколько рыцарей таки успели вытащить мечи из ножен, но эльмитоланы из их рядов моментально узрели огромный дисбаланс сил не в свою сторону и остановили самых горячих и буйных соратников чуть ли не парализующими ударами. Замешательство в их рядах, возня, шипящие команды и срывающиеся стоны от болезненного наказания, и вот уже грохочущая железом река вывалилась через входную дверь наружу, унося на руках окровавленное тело. Без всякой команды трактирщик вместе со слугами стал наводить порядок, вытирая кровь, поправляя столы и заменяя растоптанные блюда и кувшины с вином. А усаживающийся на свое место Кремон скривил свое обезображенное ожогами лицо в улыбке и гаркнул на весь трактир: «Одной сволочью в вашем городе стало меньше, и это дело стоит отпраздновать. Хозяин, подать каждому посетителю покупку гримвина за мой счет». К сожалению, крепких напитков здесь не подавали, но вместо заказанного гримвина всем досталось сразу по два кубка отличного вина. Герой выпил стоя, вместе с друзьями, после чего, перемежая слова закуской, довольно громко стал повествовать о некоторых деталях своего прошлого посещения города Красногор. Стоило ли упоминать, с каким восторгом и вниманием местные горожане выслушали новую версию хорошо известного им, практически уже легендарного события. О сожжении каравана с контрабандными мушками, вкупе со шпионящим коллабом и целым постоялым двором с самой плохой в городе репутацией, издавна пересказывалось всеми, но совсем с другими акцентами и подробностями. А тут совершенно иная версия. Понравилось всем. Даже Цашун Ларго хихикал, вспоминая события той поры в своем наглухо изолированном от всего мира государстве. «Помню, помню. Как раз в те времена мушки у нас стали на вес золота. Так вот, значит, кому мы обязаны таким всплеском спекуляций? Эх, повезло тебе, что наш король не знает, а то бы обязательно наградил». Засмеялся своим баском рядом восседающий Таги. «А что нашему Кремону награды? Одной меньше, одной больше, все равно девать некуда». Кстати, от пронзившего его восторга воспоминаний, он чуть с ногами на стол не влез. «Ты в курсе, сколько тебе наград надарили на твоих похоронах? Мне кажется, королевство Спегота с Альтурскими горами хотели победить в этом негласном соревновании, но когда стали выноситься награды со стороны Энорми, то вся совокупность остальных сразу поблекла. Зато теперь, как мне кажется, у этих трех королевств ни одной больше награды для тебя не осталось, разве что новые придумают». Пока невменяемый кривился и озадаченно чесал висок от такого напоминания, Галерима решила и о других наградах напомнить, но при этом она довольно благоразумно отсекла их стол от остального зала пологом неслышимости. А вот и неправда. Кажется, в негласном соревновании королевство Спегота все-таки победило. Припомните лучше, чем хвасталась наследница престола Элиза Мэйви. Она и свою дочурку на колени взяла, и сыночка своей первой фрейлины Сильвии подхватила, а потом еще и обоих малышей матери нашего героя на руки давала. Вот уж помню, бабушка порадовалась. Издалека сияющую ауру счастья различить можно было. Вот теперь уже знаменитый герой растерялся окончательно. У него от таких новостей даже челюсть отвисла. Кажется, никто из его друзей о памятных событиях во время ошибочных похорон еще не рассказывал, так что теперь парень пережил нечто сродни шоку, лишний раз получив подтверждение, что у него дети появились. Причем если от Сильвии, племянницы Аздежона Лазана, родился мальчик, что в общем-то особых хлопот не создавало, то вот дочь первой наследницы Спегота, если судить по праву престола наследия, в будущем и сама могла стать королевой. Тут поневоле задумаешься с отвисшей челюстью. Удивляло также и то, что роковая и жутко властная принцесса приблизила к себе и ввела практически в королевскую семью и свою соперницу Сильвию вместе с ее сыном. Подобное как-то не соответствовало ни характеру, но высокомерию Элизы Мэйви. Плюс ко всему, герой с каким-то нездоровым нетерпением ожидал встречи в Яне со своими сыновьями от Молли. По крайней мере, он помнил еще со времен личной встречи с королем Энарми возле крепости Чальшек, тогда как все замечающие таги, тоже глубоко задумался, с чего это вдруг Агирия вспомнила и заговорила вслух о таких интимных тонкостях. Вроде бы об этом многие догадываются, но заявлять об этом в лоб, и вот так сразу, что же она задумала, или проверяет, как наш герой вообще в сторону детей дышит. Глава 2. Огненный плен. Ну кто так двигается? Мужской голос оглушал, словно жук навозный, после чего в плечо стройного, закованного в стальные доспехи мечника-рыцаря врезался удар магической силы. С грохотом и визгом согнувшееся тело проволокло 3 метра, и оно там застыло изломанной куклой, но ненадолго. Новый толчок и одновременно с раздавшимся стоном новые крики. Ну и чего разлеглась? Притворяться надумала, ногу опять поломать. Пошатываясь, фигурка поднялась на ноги и шагнула к оброненному мечу. «Живи и двигайся». И не успела фигурка нагнуться, как с тыла ее вновь сбил с ног коварный магический удар. «Живи, я тебе говорю, блоха ушастая». Воительница умудрилась перекатиться через голову и вскочить на ноги уже с мечом в руке. При этом из-под забрала послышалось невнятное, но вполне разборчивое для опытного эльмитолана бормотание. «Сам ты блоха коротконогая, лилипут приплюснутый, все равно и сдохнешь недомерком импотентным. Что ты там вякаешь?» С ехидной улыбкой выкрикнул Таги, величественно восседающий на маленьком стульчике, который в свою очередь стоял на огромном и крепком каменном столе. «Повтори громче, не бойся». «А я и не боюсь», — с вызовом воскликнула молодая женщина, снимая у себя с головы закрытый шлем и встряхивая упавшую на плечи копну спутанных от пота волос. «За оскорбление и унижение более слабого, ты сам достоин плохих слов. Так что, обзывая меня, ты в первую очередь обзываешь самого себя». Вначале ее мучитель разразился истерическим, явно нездоровым смехом, и только слегка успокоившись, продолжил. «Глупая, неблагодарная человеческая самка, как ты можешь проводить сравнение между нами? Тем более, что я тебя длинной фригидной глистой не обзывал. Да потому, что я нормальная, а ты и в самом деле импотент», — с ненавистью восклицала женщина. «Твоя служанка перед гибелью мне все успела рассказать». «Да?» Теперь голос Таги звучал вкрадчиво и настолько угрожающе, что его оппонентке не удалось сдержать дрожь в коленках. «А что конкретно она тебе еще рассказала?» «Да и без рассказов все секреты видны сразу. У тебя никогда не было детей, и ты ни разу не получал удовольствия с дамами вашего вида. И это твое глупое затворничество в гиблом месте наверняка усугубило как твою неуравновешенность, так и прочие физические недостатки». На какой-то момент глаза Таги потеряли безумное выражение, и он закивал вполне рассудительно. «Конечно, наследников у меня нет. Существуют они в природе, я бы обязательно возвел их на престол сарфитовых долин. Но это не только мой тяжкий жребий, выпавший на долю многих разумных в этом несправедливом мире. Порой приходится выбирать между борьбой за истинную справедливость и низменными, скотскими удовольствиями для тела. Мне повезло, судьба сделала выбор, не спрашивая меня. Но если бы зависело от меня, все равно бы я выбрал уже пройденную стезю подлинного борца за правду. Иного не дано. Чушь полная». И это, едва слышимое бормотание восседающий на стуле человечек расслышал дословно. потому что вдруг вскочил на ноги и с помощью левитации поднялся метра на два в воздух. А тон его высказываний стал злой и презрительный. «Говоришь чушь, да еще и полная, тогда я и тебя порадую, змея подколодная. Каждое существо, попадающее за порог, становится сильней, живучее и выносливее. Ты и сама теперь это можешь судить по себе. Но за все надо платить, это аксиома. Вот и сопло, давая дополнительные силы, забирает что-то взамен. У мужчин это потенция, а у женщин, после года пребывания в сопле, он с хохотом опустился на стол обратно, сделал паузу и только потом продолжил. Наступает полное омертвение детородных органов, а также ликвидация сопутствующих этому делу телесных инстинктов. Так что позволь тебя поздравить, Мальвика, с сегодняшнего дня ты навсегда лишилась, как возможности иметь детей, так и шанса хоть раз в своей жизни познать удовольствие от интимной близости. Молодая женщина от услышанного побледнела и отчаянно замотала головой. Неправда, ты врешь, ты подло и бессовестно врешь. Ха, жаль, что я не могу для тебя поймать вашего самца и убедить тебя экспериментом. Хотя, почему бы и нет, сейчас их развелось по сарфитовым долинам как сусликов некормленных. Меч в руке у воительницы повис, уперся кончиком в пол, и она с потерянным видом так и поплелась в сторону стола. Левой рукой она принялась лихорадочно расстегивать ремни, скрепляющие доспехи, при этом бормоча словно ненормальная. «Зачем, Растил, зачем ты это сделал? Старый мерзкий мизантроп и маразматик, чего ты добился? Почти все твои сторонники мертвы, ты почти одинок, ты уже мусор под ногами истории. Зачем ты всех мучаешь и устраиваешь подлости? Зачем тебя я? Почему ты меня не отпустил? Герцог Батичи, ты самый подлый и несправедливый мудак нашего мира. Лучше убей меня». С последними словами, Мальвика шагнула вперед и откинула в сторону нагрудный доспех, как бы открывая свое сердце для смертельного удара. Но оказывается, все ее действия и слова были сосредоточены только на одном – отвлечь внимание от оружия и спрятать за растерянностью стремление к отчаянной попытке покончить со своим мучителем. Не успел еще доспех с грохотом коснуться каменного пола, как молниеносно вытянутый вперед меч рассек миниатюрное тельце Таги на две части. «Получи, старый козлище!» – взвизгнула воительница, отскакивая назад и с некоторым удивлением присматриваясь к своему дымящемуся мечу и к слишком медленно падающим на столешницу половинкам трупа. Они выглядели как-то слишком неестественно, хотя и фонтанировали во все стороны кровью. Обе уже лежали горизонтально и отдельно друг от друга, хоть голова и делала попытки приподняться, а изо рта захваченной врасплох жертвы вылетал жуткий, прямо-таки парализующий вой боли и бешенства. Затем вой вдруг без всякого перехода превратился в булькающий смех, перемежающийся словами. «Так вот как ты меня отблагодарила за свое спасение, так вот кто на самом деле подлый и бесчеловечный, мерзкая, человеческая самка Мальвика, за твое предательство и убийство наставника, ты будешь сегодня жутко наказана». Молодая воительница продолжала стоять с расширенными глазами, наблюдая, как вначале испарилась дымом вся кровь с меча, потом взвелись смрадом лужи на столе, а вместе с этим стал шевелиться и обе половинки. Верхняя стала руками притягивать нижнюю к месту разреза, а нижняя интенсивно при этом помогала ногами. Было бы очень смешно наблюдать за подобными манипуляциями, если бы не стало так страшно. Но ненависть придала новые силы Мальвике, и она с рычанием принялась кромсать мечом нежелающие умирать останки. Вновь во все стороны брызнула кровь, полетели ошметки внутренности, а перерубленный рот герцога Батича выдавил из себя вместе с языком вполне отчетливо. За добивание поверженного и безоружного противника, жуткое наказание будет удвоено. Только после этого девушка отпрыгнула от стола на пяток шагов и стала присматриваться к останкам более внимательно. Те уже все вздымались к своду густым дымом, но когда взор вздрагивающей воительницы тоже поднялся вверх, глаза еще больше расширились от ударившего по ней, усиленного магией голоса. «На что ты еще надеешься, фригидная? Если я поклялся сделать из тебя рабыню сопла, то я сделаю это обязательно, и твое нежелание меня совершенно не интересует». Потом голос стих, став совершенно будничным. «Ну, и чего ты этим добилась?» Герцог Батичи плавно опустился на стол из-под самого свода, вбирая в себя по пути последние струйки дыма от своего иллюзорного тела. Недалеко стоящая Мальвика плаксиво скривила лицо и сразу перешла на рыдание. «Прости меня, Растиеел, ну пожалуйста, а!» Она даже стала опускаться на колени, но использовала опять-таки это движение для совершенно иной цели. Инерция тела помогла с большей силой метнуть меч в миниатюрную фигурку. но оружие не пролетело и половины расстояния по прямой траектории, резко вильнуло в сторону и там, высекая искры, врезалось в стену. «Ай-яй-яй, как душевно ты просишь прощения!» Стал с издевкой ерничать Таги. «А если бы ты меня вдруг тяжело ранила, или вообще убила ненароком, ты представляешь, что могло бы случиться?» «Представляю, я бы плясала от радости на твоих косточках, а вот и не угадала, я уже не вспоминаю о гибели всего мира, тебе этого не понять, а вот о своих соседях ты подумала, через 2 недели в поселке бы начался голод и кого бы съели в первую очередь мои обозленные сторонники, сарфиты Таги не людоеды», в гневе воскликнула Мальвика, «и мы нашли бы возможность выйти на поверхность, чего же ты раньше не вышла, не в цепях ведь ходишь, оружие имеешь, кстати, по поводу ходишь», стал рассуждать герцог, усмехаясь при виде враз побледневшей девушки. 2 жутких наказания ты заслужила при рубке меня мечом, еще одно, при подлом броске своего оружия. Но тогда получается, что я тебе не только руки и ноги должен переломать, но еще и голову свернуть. Да так, никакая регенерация тебя не спасет, сопло дает силы своим обитателям, но не настолько уникальные, чтобы восставать из мертвых. Так что я в затруднении. Может, сама выберешь, что я на 3-й раз тебе поломаю. Отступающая девушка уткнулась спиной в магический щит и растерянно замерла на месте. Кулаки ее бессильно сжимались, мечтая хоть о каком-нибудь оружии, из губ срывались горестные стоны. Сколько готовилась, сколько тренировалась, и все насмарку. Старый урод, баран, импотент, о, а ведь это и в самом беде отличная подсказка. Возопил от радости Таги, словно ребенок, прыгая при этом на столе. Решено. Поднимусь на поверхность, немного развеюсь и попытаюсь прихватить хоть какого-то самца твоего вида. И прямо сегодня приступим к экспериментам. Буду наблюдать, насколько его порадует твоя полная фригидность и за какое время у него полностью отключатся репродуктивные способности. Ведь у людишек все процессы проходят несколько иначе, и будет весьма интересно проследить за изменениями в ваших телах. Не скучай тут без меня и помогай Дени. Постараюсь долго не задерживаться. После этих слов Таги слевитировал к боковой стене внушительного помещения, которое отсвечивало красным, словно застывающая лава и почти не приостанавливаясь, вошел в нее, словно в обычное облако. Отставшая девушка стремглав бросилась следом и попыталась хоть руку просунуть внутрь довольно горячего, пышущего жаром камня. Несколько безуспешных попыток принесли ей только 10 ожогов на руках и лице. Тогда она подхватила свой меч, после чего неистово пыталась 5 минут прорубить неведомую, совершенно незаметную для нее дверь во внутренности сопла. Увы, и это ничего не принесло. Только Растилбатичи, 300-летний сумасшедший Эльмитолан, уроженец здешних мест, мог беспрепятственно проходить где и когда ему вздумается. Остальным, даже самым ближайшим его соратникам и ученикам, это было не дано. Вернувшись за стол, Мальвика грохнула по нему изуродованным мечом, уселась на скамейку, немного подумала, а потом все-таки не сдержалась. В отчаянии, закрыв ладошками лицо, зарыдала взахлеб. Поэтому и не заметила, как к ней вплотную подкатила огромная сарфита и с явным сочувствием прикоснулась 3 палыми руками к содрогающимся плечам девушки. Что, опять издевался? Пожалела она со вздохом. Хуже, Дения, хуже. Еще громче зарыдала молодая маркиза Бориза. Он еще вознамерился кого-то пленить для новых издевательств. Он совсем с ума сошел. Он не только меня, но и вас погубит. Старая служанка так шумно и скорбно вздохнула, что пышные волосы девушки затрепетали от порыва ветра. А что нам остается делать? Мы уже и привыкли к своей судьбе. Дения Мизер здесь уже прожила в общей сложности 25 последних лет в подземельях и около 2,5 лет непосредственно в подошве сопла. Так что она лучше девушки знала, насколько нереальна любая попытка постороннего существа выбраться наружу. Со времени последней и поспешной эвакуации из городка сепаратистов в это место, ни один из сторонников герцога Батичи не смог вырваться на пределы порога. Разве что вместе с отдачей, наружу вылетали лишь перемолотые останки решившегося на побег. И неважно, сарфиты или таги, теперь всем им светило пожизненное пребывание в этом огненном плену. Причем некоторые уже и так умерли от тоски и безысходности, некоторые погибли, а парочку соратников казнил и сам Растил, все еще вынашивающие идею захвата престола в сарфитовых долинах. От первоначального количества осталась только половина, да и те бы давно вымерли от голода и жажды, Если бы герцог какими-то неведомыми путями не доставлял вниз свежие овощи, любое разнообразие продуктов питания и не подавал раз в неделю воду во внутренний резервуар. При этом он частенько пытался убедить своих подданных, что постоянно изыскивает возможность скорейшего вывода их на поверхность. Время шло, почти 3 года прошло с тех пор, а чистого неба над головой так никто и не увидел. Да еще вот каким-то образом Растелу удалось поймать во внутренностях сопла упавшую туда девушку, и последний год он только то и делал, что издевался самыми изощренными методами над несчастной, хотя и делал вид, что пытается сотворить из нее мастера мечного боя. За этот год Мальвика обрела уникальные возможности почти моментально регенерировать на своем теле порезы, ушибы, ранения и даже внутренние переломы костей. Но именно это и стало для нее самым страшным испытанием. Сумасшедший герцог так интенсивно тренировал пойманную пленницу, что редко когда тренировка заканчивалась лишь одним переломом. А при наказании, переломы наносились коварными ударами магической силы. Так что порой пленница со стонами лежала день, а то и 2 в своей келье, сращивая на себе переломы и громко проклиная бессердечного герцога. Все остальные вынужденные пленники относились к ней с жалостью и сочувствием, но больше ничем не могли помочь. Разве что лишь добрая и заботливая Сарфита Дения не слишком побаивалась местного самодержца и всегда спешила Мальвике на помощь, угощала чем-то вкусненьким, пыталась заговорить и обнадежить привычными словами. «Ничего, маленькая, когда-нибудь мы обязательно отсюда выберемся», — повторила она эти привычные слова и сейчас, но женщина лишь сразу перестала рыдать, громко фыркнула и зло заявила: «Когда-нибудь, меня не устраивает. Хочу сейчас, а еще лучше, вчера. Но для этого, мы все должны объединиться в один кулак, все, до единого, иначе так и вымрем в этом опостылевшем месте. Ты согласна со мной? Ну, Дения, чего ты замолкла? Или тебе не хочется увидеть вновь радуги и лик Занваля?» «Хочется, маленькая, очень хочется», — горестно вздохнула Сарфита. «Жалко лишь, что наши желания ничем не могут помочь». Глава 3. Вынужденная ночевка. Как это ни странно, но ураганы жуткая, нелетная погода затянулись до самого вечера. Дождь то пытался залить околицы Красногора, то не менее интенсивно вколачивал в головы редких прохожих весьма крупные градины. То есть, при всем желании отряда двигаться дальше, ничего не получалось. Природные явления диктовали свои условия. Даже самой недовольной и нетерпеливой из всех, Галериме Агири, пришлось признать, что дальнейший полет весьма нецелесообразен. Конечно, стоял бы вопрос о выполнении боевого задания, тем более вопрос жизни или смерти, то не драконы, ни балары, несущие в своих сферах самые уникальные магические талисманы, и минуты бы не сомневались, взлетая в небо. А так и в самом деле Татиластик оказался пророком. Обед плавно перетек в ужин, а тот сразу превратился в обыкновенный кутеж. Причем в кутеже приняли самое активное участие и все местные жители, ибо каждый почитал за высочайшую честь угостить гостей самым лучшим вином, какое только здесь имелось. Слишком уж понравилась им расправа над подлым контрабандистом, который, как оказалось, давно у всех нормальных людей сидел как кость в горле. Многие обыватели жутко ненавидели бывшего командира отряда рыцарей, но также жутко и побаивались, поэтому устранение такой сволочи руками заезжего героя было встречено панегириками и желанием споить участников перелета до положения дров. Крепких напитков, таких как гремвин или гремучка, здесь не подавали, но ведь и вином при желании можно так упиться, что только выносить успевай. Понятно, что некоторые посетители не пили совершенно. Сразу твердо и резко позиционировала себя к угощениям спиртным Галерима. Она и ушла самая первая на второй этаж с парочкой телохранителей, где честная компания воздушных путешественников заняла все имеющиеся комнаты на ночь. Оставшаяся пара эльмитоланов-огов оставлены были присматривать за героем, да делать вид, что тоже бражничают, регулярно поднося кубок к лицу, да создавая иллюзию интенсивного глотания. Почти не пил Таги, и совсем не из-за маленького своего росточка. Он вполне справедливо опасался новых неприятностей со стороны давно удалившихся рыцарей. Улететь быстро по маршруту следования в царство огов не удалось, и теперь наверняка во всем Красногоре знали про многочисленных гостей, веселящихся в трактире самого большого постоялого двора в данной околице. Ну, и не пили ничего из алкогольных напитков балары. Зато ели они, на зависть даже Кремону с Бабу. Это служило темой для горячего спора и дружеских подначек со стороны людей. Даже Урагбай присоединился к обсуждению, заметив, как на веранду носит полные подносы фруктов, овощей и вяленого мяса. Конечно, если бы я столько мог вместить в своих внутренностях, тоже бы порхал, как бабочка над облачками, выкрикнул он с восторгом. Ты слышал, Спин? Заорал на весь трактир раскрасневшийся бабу Смилги, уже вливший в себя к тому времени не менее 3-2-литровых кувшинов вина. Тебя выгоднее распилить на дощечке, чем прокормить. И вообще народ удивляется, как это вы с такой массой и сразу десятком арбалетов в корнях летать можете. Выпивка выпивкой, но тонко польстить друзьям, а попутно навести страху на обывателей, даже такой простецкий на вид гигант умудрился. Лидер Баларов тоже показал, что летающим растениям свойственно умение пошутить. Засунув часть своей зеленой сферы через окно внутрь помещения, он выдвинул вперед свои глазки на гибких щупальцах и с сарказмом проскрипел: «Сейчас нам вообще не в пример легче охотиться. Пальнул из арбалета такую тушу, как наш толстенький бабу, присаживаешься на остывающий кусок мясца, и в философских размышлениях не замечаешь, как обед плавно перетекает в ужин, потом в завтрак, а потом в новую охоту». А второй лидер Баларов, Карак, сразу поддержал своего товарища: «Ну и зачем ты народ пугаешь? Еще подумают, что мы человечину едим, сырую. Другое дело, когда она хорошенько проварена. Тем более того самого бабу, возьми, у него в последнее время и сала-то совсем не осталось. Одни жилы, да кости. Совсем парня наставники злые загоняли. Все хотят из него непобедимого воина сделать. На такого знаешь, сколько дров уйдет». Видя, каким хохотом заливается после таких высказываний сам бабу Смилги, весь народ прекрасно понял, что Балары шутит. Но многие припомнили, как тот же Каракса товарищи с идеальной ловкостью совсем недавно управлялся с арбалетом, держа на прицеле рыцарей, и мысленно никто не пожелал стать объектом охоты такого дощепок вооруженного зеленючки. Сразу после ужина в уголке зала появилось несколько музыкантов, но так как особ женского пола в помещении трактира почти не было, то и танцы устраивать настали. Да и где танцевать, если некоторые посетители присесть не имели возможности? Зато шуму музыканты добавили порядочного. Порой волны шума превращались в натуральный рев, где каждый пытался перекричать и своего собеседника, и всех остальных говорящих. Наверное, поэтому балары отлетели подальше от окон, расположившись в большинстве на перилах, ограждающих террасу. Тем более, что с наступлением ночи и ураган почти стих. Лишь на небе клубились мрачные тучи, закрывающие сияние луны тройной радуги, да время от времени накрапывал мелкий дождик. А что разумным растениям лишняя влага, только сплошное удовольствие. Так что Спин с Карагом, посматривающие на огни крепостной стены, даже не заметили, как к ним сзади подкрался маленький Таги. Лишь когда он поднял свое тело левитацией, встал ногами на перила и ухватился ручками за вертикальный брус, друзья прекратили ведущиеся предсказания погоды на завтра и повернули свои глазки в сторону Татила. «О, никак на свежий воздух потянуло», — удивился Спин. «Или вино кончилось?» Не удержался Карак от шпильки в сторону опытнейшего Эльмитолана. Но тот шутливого тона не принял и сразу перешел к делу. «Не нравится, что мы здесь задержались. Особенно после этой дуэли. Да и нам не нравится. Никто сюда отделенным сознанием не заглядывал, с этой стороны мы не видели», — заскрипел Карак, сразу поняв суть упущений. «А вот с другой, сейчас поставим». После его коротких команд 4 балара снялось со своих мест и улетели присматривать за всем постоялым двором по периметру. Но стало понятно, что уже давно любое чужое сознание могло подсматривать во внутренностях общего зала. «Да ничего страшного», — попытался успокоить Спин не только Таги, но и самого себя. «О тайнах вы не говорили, а в остальном нам бояться нечего. Чтобы нас победить, целое войско собрать надо». «Согласен, но, тем не менее», Татил все равно продолжал сомневаться, настаивая на более дальнем дозоре. «Нельзя ли еще нескольких разведчиков послать на стены и в сам Красногор? Вдруг чего настораживающего заметит?» Оба лидера даже спорить не стали. «Надо, так надо. Нашим все равно где дремать, одним глазом, а второй будет посматривать». Вскоре еще 2 пары улетели. Одна подалась к воротам, а вторая скрылась за крепостной стеной. Им вменялось посмотреть и прислушаться, что творится на улицах Красногора. Но и Карак поинтересовался: «Сами-то почему город сознанием не просмотрите?» «Как раз и собирался это сделать, после беседы с вами», признался миниатюрный Таги, спрыгивая с перил на дощаный пол. «Пойду, прилягу и полетаю, а вы тут за этими любителями кутнуть присматривайте. Драку вроде никто затеять не решится, но мало ли что. «Присмотрим», — заверил Спин, — «нам не трудно». Еще несколько часов после этого продолжалось буйное веселье. Драк удалось избежать, но мелкие конфронтации драками-то назвать было стыдно. Не успевал кот-то хорошенько размахнуться, как его живо скручивали ближайшие соседи и собутыльники и быстренько выкидывали на улицу просвежиться. А самых буйных или пьяных, без зазрения совести швыряли в большую лужу, словно специально для этого дела собравшуюся рядом с воротами. И уже далеко за полночь, загулявший народ, стал помаленьку расходиться. Да и жутко обеспокоенный трактирщик на последние выкрики еще вина, только с горечью разводил руками и срывающимся голосом извинялся, что вся выпивка окончилась. Мол, подождите еще немножко, скоро будет. Понятно, что несмотря на ночь он все равно послал работников на повозке в ближайший поселок, где имелись запасы вина в хранилище, но час-полтора на эту поездку тоже уйдет, и теперь хозяин заведения с тоской в глазах подсчитывал потерянную выручку, даже не утешаясь тем, что за один вечер продал двухнедельный запас алкоголя и недельной пищи. Стали подниматься из-за стола и гости, причем драконы так напились, что на ногах стояли с трудом, используя для равновесия подрагивающие крылья. Их товарищей людей этот факт так рассмешил, что вместо оказания помощи они так и извивались от смеха, держась руками за столешницы, то есть им самим бы не помещали мощные носильщики. И только два эльметола на ога озадаченно почесывали свои трезвые головы, пытаясь определиться, кого первым из налокавшихся собутыльников оттаскивать в комнаты второго этажа. Вот тут все и началось. Вначале прильнувший к раскрытому окну Карак скороговоркой стал докладывать. «Боевая тревога. Наши наблюдатели сигнализируют маяками, что со стороны города к нам движется опасность. Род опасности не определен, но маяки ясно указывают на небо. Кажется, кто-то хочет нас атаковать оттуда. Мы пока ничего не видим». Но Спин с боевой пятеркой ринулся навстречу и стал набирать высоту, а потом и красный как рак, после жуткого перегрева своего тельца, на балкон второго этажа выскочил Татиластик. По главной улице Красногора в нашу сторону движется вереница крытых карет, окруженных пологом непроникновения. Следом раздался поскрипывающий голосок еще одного балара. Несмотря на ночь, городская стража открывает самые ближние к нам ворота. Все четыре дракона уже опять сидели на лавке. Покрываясь испариной, содрогаясь от неприятных ощущений, они интенсивно пытались вывести из своего тела алкоголь очищающими структурами. Не менее жалко выглядел и Кремон невменяемый. Лишенный собственной магической мощи, он вынужден был воспользоваться при отрезвлении помощью со стороны огов. И сейчас оба телохранителя Галеремы проводили интенсивное лечение изрядно упившегося героя. Не замедлило выскочить из своей комнаты полностью экипированная к бою Агирия. Видимо, кто-то из второй пары телохранителей не прекращал наблюдение за внутренним залом трактира и сразу разбудил отдыхающее величество. Пока конкретной опасности видно не было, но ведь сигналы маяком боевые балары не подадут шутки ради, поэтому Татил, усиленным магией голосом сразу обратился к запоздалым посетителям. «Господа, желательно без паники, но и не ползком, покинуть это заведение во избежание недоразумений. Да мы поможем!» – заорал какой-то крупный детина, под стать самому бабу Смилги. Но Таги возразил сразу: «Нет, никаких помощников. Вы будете только под ногами мешаться, все наружу, и расходитесь от постоялого двора не по тракту, а по боковым улочкам. Шевелитесь, уважаемые, шевелитесь». Еще добрая треть посетителей пьяно роилась в зале, когда вновь к окну прильнула зеленая сфера Карага, и все-таки нас атакуют с неба. Спин подает однозначные сигналы, и мы все летим к нему. Желательно вам всем плотно забаррикадировать двери и окна. От потеющих драконов толка еще не было, как и от пошатывающегося, жутко ругающегося себе под нос бабу. Ордынец Урагбай вообще оказался самым недееспособным. До сих пор сидел за столом и обессиленно ронял голову на сложенные руки. Даже суть происходящего не дошла до его сознания полностью. А вот невменяемого привели в состояние отличной кондиции сравнительно быстро. Он встряхнулся как пес, физической дрожью прогоняя жуткую ломоту в костях и противное урчание во внутренностях, и сразу стал вносить свои коррективы. Не надо закрывать окна и двери. Оги, вместе с Галеремой ухватившиеся за столы, вопросительно замерли на месте. Вдруг нас атакуют драконы, и если заплюют строение горючей смесью, то мы здесь так и зажаримся. Уж я-то насмотрелся на эту смесь. Тоже верно, замерла Агирия. Тогда может нам лучше рассредоточиться возле окон второго этажа? пробуйте, а мы здесь мечами и арбалетами будем работать на добивание. Кого добивать?» – нервничал Таги, досадуя на неопределенности. «Если на нас и в самом деле нападут драконы, то, что же это творится?» «Татил, не переживай», – Кремон уже стоял на веранде и пытался всмотреться в закрытое облаками ночное небо. «Из-за нескольких банд отщепенцев или любителей легкой наживы, войны не будет. Раз среди людей негативных исключений хватает, то и среди других видов разумных найдутся». «Неправда», — слишком резко возразил Астик. «Ни среди софитов, ни среди тагиты разбойников не встретишь». После этих утверждений, обезображенный ожогами герой скривился и оперся на подоконник кулаками. «Мне не только встречать их довелось, но еще наш с тобой товарищ от их руки погиб. Забыл что ли о вашем изгое-герцоге? Такие как Растилбатичи похлеще разбойников выглядят». Теперь уже личико Таги скривилось от ненависти и скорбных воспоминаний. «К моему огромному сожалению, а вот и первые гости!» — воскликнула Галерима, так и не пошедшая на второй этаж, а вышедшая со своими телохранителями на веранду. Ее рука указывала в сторону раскрытых ворот. Наверняка тут без приказов самого губернатора или его первого заместителя не обошлось. Иначе, кто бы посмел открыть ворота? Следовательно, моя нота протеста пропала бы в туне. Из ворот вынеслась первая карета, за ней стали вылетать и другие, но двигаться по тракту в сторону постоялого двора они не стали. Просто принялись разъезжаться в стороны, выстраиваясь на просторном участке перед въездом в город. «Собирают силы для совместной атаки или для демонстрации угрозы?» — подивился Кремон. «Кто же там среди облаков шевелится? Вроде наши балары видны», — комментировала далеко и лучше всех видящая Агирия. «Слетелись с флангов, группируются клином, двинулись навстречу кому-то. Шейтар, этого невидимку загрызи, никак рассмотреть не могу». В аккомпанемент ее словам по доскам веранды протопали когтистые лапы протрезвевших драконов и сразу же раздались хлопки раскрываемых крыльев. Самые быстрые покорители неба ринулись к месту непонятного пока еще противодействия. Чуть позже Галерима, а следом за ней и все остальные эльмитоланы рассмотрели в небе некий весьма тяжелый объект, который на канатах тянули среди густых туч около нескольких сотен баларов. «Балары!» – возопила знатная агианка. «Не иначе как их заставляют работать с помощью магических жезлов, а у них нет амулета противодействия. Они несут нечто огромное, в виде баркаса. Мне кажется, они попытаются его сбросить прямо на постоялый двор. Что-то не сходится», – сразу занервничал невменяемый. «И у спина, и у карага имеются дезактивационные жезлы, которые они настроили еще в Кремниевой Орде. По желанию ими можно разогнать любую стаю диких собратьев, если те находятся под гипнозом». «Ха, это если диких, и если под гипнозом», — нравоучительно воскликнул Таги. «А если эти зеленючки летят по собственной воле, без всякого воздействия жезлами? Опа, вот это столкновение». Теперь уже все хорошо рассмотрели место не то воздушной стычки, не то воздушного боя. Драконы так и не успели еще приблизиться для полноценной магической атаки, но отряд спина не стал использовать оружие против своих собратьев. Они просто с отчаянием лихих кавалеристов врывались в довольно стройные ряды несущих груз баларов, расталкивали их, вносили замешательство и с максимальным эффектом рубили острейшими тесаками тянущиеся вниз веревки. Атака оказалась невероятно результативной. Треть веревок перерубили, баркас резко клюнул носом вперед и стал стремительно падать. Все остальные балары противника просто бросили веревки из чувства самосохранения. Ну и самый большой эффект получился при падении баркаса на землю.